Глава 46. За 45 минут до начала вечеринки Виктория прервала мои исследования и отвела в гостевой домик, потому что, конечно же, в поместье Гутьеррес имелся гостевой домик. Когда мы открыли входную дверь, нас встретила полная тишина. Затем я услышала писк, который почти наверняка принадлежал Сэдди Грейс. Виктория даже бровью не повела. Они, должно быть, достали ножницы. Меня это совсем не успокоило. «Ножницы?» — повторила я. «Зачем нам ножницы?» Вместо ответа Виктория провела меня в маленькую, она совершенно точно была меньше предыдущего зала, гостиную. Белые перчатки и кандидатки были одеты только в лифчики и трусики. Как и было обещано, у одной из белых перчаток в руках блестели ножницы. «Возможно, я ошибаюсь, но, по-моему, наряд предполагает наличие одежды». Виктория пожала плечами и сняла свое платье. «Так мы не испортим ее». Популярная культура внушила мне, что упражнения на доверие обычно заключались в том, чтобы упасть назад и позволить другому человеку поймать тебя. Но в случае с белыми перчатками доверие, похоже, подразумевало две ключевые вещи. Нижнее белье и ножницы. «Я буду первой». Кэмпбелл была слишком равнодушной для человека, чьи темно-рыжие пряди стали практически ее фирменным знаком. Она обстряхнула волосами. «Они все равно становятся непослушными». Волосы Кэмпбелл никак нельзя было назвать непослушными. Она завивала их волнами, не выпрямляла. В конце концов, это было озеро. И это были идеальные волны, в отличие от моих собственных волос, которые имели привычку завиваться в колтуны. «Кто хочет оказать мне честь?» — спросила Кэмпбелл. Хоуп подняла руку и пошевелила кончиками пальцев. Ей передали ножницы. «Какие-нибудь особые пожелания?» — спросила она у Кэмпбелл, щелкнув лезвиями. Кэмпбелл невозмутимо улыбнулась. «Удиви меня!» Все, затаив дыхание, следили, как Хоуп начала расчесывать волосы Кэмпбелл пальцами, а затем... Чик! Темно-рыжая прядь не меньше 3 сантиметров длиной упала на пол. А потом еще одна и еще. Вскоре волосы Кэмпбелл элегантным ореолом обрамляли ее лицо. «Неплохо!» — прокомментировала Хоуп и передала ножницы Нессе. Несса посмотрела на них, проведя пальцем по лезвию. «Я хочу быть следующей», — объявила Сэдди Грейс с бодростью человека, у которого явно никогда в жизни не было плохой стрижки. Если вообще было возможно сделать Сэдди Грейс плохую стрижку. Этот вопрос остался без ответа, потому что Несса так и не уговорила себя сделать что-то большее, чем просто немного подровнять ей кончики. Подошла моя очередь, и разговор зашел о том, что делать с моей челкой, которая отросла настолько, что уже не заслуживала такого названия. «Не сказать, что твоя челка ужасна сама по себе», — сказала мне Виктория. «Но тот, кто ее подстригал, сделал это очень топорно». 5 минут спустя я была гордой, читай, несколько апатичной, обладательницей новой косой челки. Кандидатки по очереди позволяли белым перчаткам орудовать ножницами, хотя двое отказались — а третья разрыдалась в ту же секунду, как только лезвия коснулись ее волос. Изменения были несущественными, а какие-то даже незаметными. Дело было не в прическе или надлежащем внешнем виде, дело было в доверии. Лили оказалась последней. Ножницы достались Виктории. Я бросила на нее предостерегающий взгляд. Неважно, какие у Виктории были отношения с Уокером, нравился ли он ей, или ее отец приказал ей сблизиться с ним, или что-то еще. Как бы то ни было, она была не тем человеком, которому я доверила бы Лили, особенно в ее нынешнем уязвимом состоянии. Виктория обошла Лили кругом, разглядывая ее. «У тебя длинные волосы», — заключила она. «Так было всегда», — ответила Лили. Последовала пауза, а затем Виктория склонила голову на бок. «Ты этого хочешь?» «Я больше не знаю, чего хочу. Или кого?» Словно услышала я признание Лили. Виктория перестала расхаживать кругами и остановилась прямо перед Лили. Они уставились друг на друга, словно в каком-то молчаливом противостоянии. Лили протянула руку ладонью вверх, и после секундного колебания Виктория передала ей ножницы. «Это всего лишь волосы», — сказала Лили. Прежде чем я успела вмешаться, она схватила прядь своих светлых волос и отрезала ее у подбородка. День труда. 03:38. «Я вылезла. Ты в порядке? Я не наступила на тебя слишком сильно. Я старалась не наступать слишком сильно. Со мной все хорошо, Сэдди Грейс. Теперь уходи. Я не брошу тебя здесь. Ты должна. Я понятия не имею, где мы находимся, но тебе нужно оказаться как можно дальше отсюда, когда она вернется. Может, мне попытаться позвать кого-нибудь на помощь?» «Да, иди уже!»